Рагна повернулась к Окшу спиной и присела. А когда тот, держа в одной руке факел, а в другой клинок, взгромоздился на ее хрупкие плечи, легко выпрямилась. Чему-чему о силе Максаров мог позавидовать даже вьючный верблюд. Сразу выяснилось, что сохранять равновесие, если обе твои руки заняты, весьма непросто. И Окш отдал факел Рагне. Клинок вошел в камень так же легко, как раскаленный иглой кусок масла. Стараясь держать его перпендикулярно стене, Окш описал идеальную ровную окружность. И прежде чем замкнуть ее, предупредил Рагну. «Как только я спрыгну вниз, бросайся в сторону, иначе мы рискуем задержаться здесь куда дольше, чем рассчитывали». «А насколько примерно?» Похоже, Рагна не поняла его мрачной шутки. «До тех пор, пока любознательные потомки жестянщиков не откопают наши кости». В следующее мгновение над самым его ухом раздался звук, который могут производить одни лишь вырвавшиеся на свободу стихийные силы. Нечто похожее, только с гораздо большего расстояния. Окш уже слышал однажды, когда оползень унес во враг половину поселка, где он жил в раннем детстве на попечении приемных родителей. Окш не спрыгнул, а слетел с плеч Рагны. Факел погас, и в наступившем мраке нельзя было видеть, как неохватная каменная колонна, вырезанная клинком из монолитной стены, под косым углом вонзилась в пол пещеры и развалилась на несколько частей. Не дожидаясь, пока поднятая этим катаклизмом пыль уляжется, Окш отыскал новый факел и после непродолжительной, но упорной борьбы заставил его воспламениться. Первое, что привлекло его внимание, был массивный стеклянный шар, лежавший поверх груды каменных обломков. От множества мелких трещин его поверхность стала матовой, что не позволяло разглядеть предмет, заключенный в толще стекла. Окш осторожно тронул шар клинком, и тот с хрустальным звоном распался на тысячи осколков. То, что несомненно являлось завещанием Азда, представляло собой увесистую стопку тонких серебряных пластинок, испещренных мельчайшими значками, видимыми только под увеличительным стеклом. Конечно, при тусклом свете факела такой текст не смог бы прочесть даже зоркий Окш. Однако, без всякого сомнения, это был не древний алфавит, понятный лишь немногим, а современная письменность, кое-где перемежающаяся схемами и математическими расчетами. На мгновение Окш охватил нечто вроде ужаса. Сколько усилий понадобилось, чтобы эти черточки, крючочки и загогулинки превратились во всесокрушающее оружие, способное погубить тех, кто до этого не поднимал руку разве что на богов. Да и вообще, возможно ли такое? Чтобы стать гравером, он сначала учился затачивать инструмент, а перед тем, как испечь первый пирог, долго овладевал искусством просеивания муки. Здесь же придется начинать не с азов, а с самых вершин. Да еще одному, без учителей и советчиков. Впрочем, идти на попятную было уже поздно. Если все эти разговоры насчет того, что он орудие рока, имеют под собой какое-то основание, то сопротивляться не стоит. По крайней мере, сейчас. Нож во время удара, пытающийся вывернуться из рук хозяина, скорее всего, сломается. Теперь, когда дело, ради которого он пришел сюда, было сделано, появилась возможность заняться и другими, менее важными вопросами. Молчание Рагна уже давно беспокоило Окша, и, подняв факел повыше, он внимательно оглядел пещеру, чей вид разительно изменился буквально за несколько мгновений. Девчонка находилась не так уж и далеко от него, однако разделявшее их пространство было целиком заполнено увесистыми каменными глыбами, каждую из которых могла стронуть с места только конная упряжка или мощный самоход. Что ни говори, а саркофаг Рагне достался поистине царский. Наружу торчали лишь ее ноги, и обе они скребли пол носками изящных сапожек. Над этой ситуацией надо было подумать. Максар, конечно, не жестянщик, которого и черствой буханкой можно оглушить, но даже их хваленая живучесть должна иметь пределы. Ну, допустим, он разгребет этот завал, хотя одним только небесам известно, с какой стороны к нему подступиться. А что дальше? Тащить изувеченное тело по узкой скалистой тропе наверх? Тогда серебряные листы с письменами придется оставить здесь. Вызвать подмогу? А кого? Трусоватого кабачика? Одышливого старосту? Нельзя сказать, чтобы Окш не ощущал к Рагне никакой жалости. Однако досада на ее нерасторопность была куда сильнее. Сама виновата. Не языком надо было молоть, а делать, что тебе говорят. Из-под камней раздался голос Рагны, сопровождаемый глухим кашлем. «Ты еще здесь?» «Здесь!» — ответил Окш и чуть помедлив добавил. «Мне очень жаль, что так случилось!» «Не собираешься помочь мне?» Девчонка говорила спокойно, даже равнодушно, будто речь шла не о ее жизни, а о каком-то малозначительном деле. «Полагаешь, это возможно?» Окшу было не то чтобы стыдно, а как-то неловко. «Откуда мне знать?» Рагна зашлась кашлем. «Просто я вспомнил один случай. На моих глазах жестянщики голыми руками раскапывали руины домов, под которыми были погребены их близкие». «Жестянщики, объятые горем или страхом, нередко теряют рассудок». «Тебе виднее. Ты ведь вырос среди жестянщиков. Хотя теперь я точно знаю, что ты настоящий Максар, не способный ни на сострадание, ни на добрый поступок». «Да перестань ты, наконец, бередить мне душу», — не выдержал Окш. «Я попытаюсь сделать что-нибудь, но не представляю, что из этого получится. Камни придется резать клинком. Хотя здесь их столько, что можно построить хороший дом. Учти, если ты превратился в мешок костей, я ничем не смогу помочь. Я оружейник, а не лекарь, понимаешь?» «Мои кости целы», — все тем же бесцветным голосом произнесла Рагна. «Хотя это к делу не относится. Запомни, я не просила тебя о милосердии и не могу обещать ответного». «Сколько можно ждать?» Карглок с трудом сдерживал переполнявшую его ярость. «Я не паук, который может бесконечно долго дожидаться, когда в его сети попадет муха». «Не знал, что ты так нетерпелив, Максар», — зевнул Хавр. «Но в одном ты прав. Чем проще устроено существо, и чем ближе оно к природе, тем больше покоя в его душе. Зачем зря кипятиться, если мироздание равнодушно к твоим страстям? Всему свой срок. Ход времени не ускоришь». «Однако ты же выделывал какие-то фокусы со временем. Или это был только обман?» «Тебе трудно понять меня, Максар. Я родился в мире, совершенно не похожем на все остальные. Там время и пространство издавна играли друг с другом в салки. И эта игра зашла так далеко, что живые существа оказались в ней совершенно лишними. Люди, чью землю отобрало море, придумали плоты и лодки. Обитатели пустынь приручили животных, чье молоко заменяет им воду. Мы тоже, как могли, боролись за свое существование. Но только не с морем и пустыней, а со взбесившимся временем и коварным пространством. Вот почему я обладаю способностями, недоступными обыкновенным людям». «То есть ты признаешься, что не являешься человеком?» «Сам не знаю, кто я такой. Да и знать не хочу. Тот, кто осознал свою истинную сущность, сделал первый шаг к распаду». «Ты рассуждаешь как мудрец, а живешь как мошенник. И еще осуждаешь нас, Максаров, в лицемерии. Пусть нас называют злодеями, но мы и не пытаемся выглядеть лучше, чем это есть на самом деле». «Стервятнику не нужен павлиний хвост», — проронил Хавр. «Будь любезен растолковать этот намек». Похоже было, что Карглок настроился на ссору. «Возможно, ты оговорился, или это я ослышался?» «Я хотел сказать, что Максару незачем бахвалиться. Их сила и жестокость известны всем, а слабому и глупому человеку язык служит для тех же целей, что для павлина хвост. Когда все это закончится, я, возможно, попрошу сделать из меня что-нибудь величественное, но без языка. К примеру, дуб». «А еще лучше камень. Вон сколько их валяется повсюду. Они пережили наших предков, переживут и потомков». «Нет, я больше не могу», — он вскочил на ноги. «Пусть хоть эти безмолвные камни послужат мне. Максары не унижают себя трудом, но это как раз тот случай, когда можно сделать исключение. Что ты пялишься на меня, как на распутную девку? Помогай!» Сдвинув с места огромный валун, из-под которого во все стороны бросилась разная живая мелочь, Карглок покатил его к краю обрыва.